Пролетариям всех стран стоит соединяться. 18 мая 2010 года. Работу над этой заметкой я начал в праздник, ныне именуемый в американском стиле «День весны и труда». Еще недавно он звался куда торжественнее «День международной солидарности трудящихся». Но теперь у нас солидарность заменена конкуренцией, а международная – глобализацией. А уж в дни Великой депрессии трудящимся вовсе нет места в мире. Но ведь нынешняя Великая депрессия разразилась не в последнюю очередь из-за нехватки той самой международной солидарности трудящихся, которую теперь даже 1 мая упоминать не положено. В последние пару десятилетий эффективность мировой экономики росла, как уверяли экономические гуру, благодаря переходу в постиндустриальную эпоху. Цена серийного производства непрерывно падала, центр затрат смещался на этап разработки. На горизонте маячил идеал постиндустриализма. Кто может, придумывает, кто не может, обслуживает, а материальные блага рождаются сами собою. Увы, ничто в природе не возникает ниоткуда. По замыслу теоретиков постиндустриализма, тяжесть материального производства должна была лечь на стальные плечи автоматов, станков с числовым программным управлением, промышленных роботов и прочих инженерных чудес. Но научные прорывы и технические обещания далеко не всегда воплощаются в жизнь в полном соответствии с планами. Куда чаще действует классический рекламный лозунг «Делаем быстро, качественно, дешево» — любые две опции на выбор. В конце концов, менеджеры устали ждать милостей от третьей, рукотворной природы и вкладывать немеренные деньги в исследование распознавателей образов, манипуляторов и прочих компонентов грядущего автоматического предприятия. Несравненно менее накладным выглядел перенос производства в страны, где рабочая сила несравненно дешевле любого промышленного робота. Пару веков в Великобритании гордо именовалась «мастерская мира». Правда, век назад эту же роль возжелала и Германия, что в конечном счете породило мировую войну, вследствие которой роль перебралась через Атлантику. Гордая надпись «Made in England» появилась во второй половине XIX века для отличения высококачественной английской продукции от халтурных немецких подделок под нее. Но уже через полвека качество изделий сравнялось. Но тогдашний титул не совсем точен. Англия была не только мастерской, но и конструкторским бюро мира. Теперь же эти роли разделены. Конструкторским бюро остаются страны, традиционно именуемые развитыми. Мастерские же разместились во Вьетнаме, Индонезии, Китае, Малайзии. Но сколь нескромны потребности рядового жителя дальневосточных степей и тропиков, ему все же нужно куда больше, чем даже самому совершенному роботу. Часть выручки от продажи товаров, сделанных по западным чертежам на восточных заводах, приходится отдавать обитателям этих заводов. Как нескромна эта часть, а в бухгалтерских балансах ее приходится учитывать. Вдобавок оказалось, далеко не каждому высвобожденному сотруднику западных заводов можно найти новое дело. Кто-то не наделен достаточной дозой творческих способностей, кто-то из всей сферы услуг может работать разве что экспонатом в музее ужасов, кто-то просто слишком стар для переучивания. Да и не нужен миру тот поток творческих идей и взаимных услуг, какой могли бы в идеальном случае произвести все, кто раньше стоял у конвейера. В конечном счете накопилась громадная масса фактически безработных, чей безрадостный социальный статус удается скрывать только стилизацией пособий по безработице под оплату заведомо бесполезных занятий. Более того, в регионы дешевой рабочей силы переводятся и многие нематериальные, в том числе и творческие производства. Голливуд уже не главная съемочная площадка. Мастера оттуда ездят в Восточную Европу и Северную Африку. Экспедиционные расходы с лихвой перекрывает дешевизна массовки. Добрая половина текстов программ, продаваемых под американскими марками, написана в Индии. А действительно сложные и нетривиальные фрагменты, требующие сильного алгоритмического мышления, в Белоруссии, на Украине и в остальной России. Даже часть услуг перемещена. Например, секретарские услуги всему англоязычному миру оказывает Индия. Благодаря разнице во времени деловой человек, с вечера продиктовавший наброски, утром получает готовые, правильно оформленные материалы. Вдобавок, никуда не исчезла необходимость обеспечивать достойный доход инвесторам. Значит, цена товаров и услуг, производимых почти бесплатной рабочей силой, не может снижаться в соответствии с себестоимостью производства. Нужна изрядная прибыль. Отсюда, в частности, резкое ужесточение ограничений права копирования, чтобы китайцы и вьетнамцы не завалили своими изделиями по западным чертежам весь мир и не обвалили цены эксклюзива. Все это приводит к необходимости, при всей дешевизне серийного производства, постоянно впрыскивать в экономику деньги, не обеспеченные реальным трудом, то есть не покрытые соответствующими товарами и услугами. До поры до времени инфляцию удавалось размазывать сравнительно тонким слоем по всему миру, включая те же Индонезию с Малайзией. Но нынче долларами, да и евро, наелись даже на всяческих мысах зеленой кости. Название, увы, придумал не я. Оно взято из капустника, сочиненного в отделе 10, общесистемного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами, НПО «Пищепромавтоматика», где я работал с мая 1986 до мая 1996, до того, с октября 1977, в отделе 11 АСУ ТП выпарных производств того же НПО. Легко видеть, название скомпоновано из существующих государств, островов Зеленого мыса и берега Слоновой кости. Деньготрясение обрушилось на источники разноцветных бумажек и грозит их обрушить. Механизм инфляционного развала экономики я описывал уже не раз. Вкратце напомню. Когда деньги дешевеют, от них стараются избавиться чем поскорее, скупая более материальные ценности. Оборот денег ускоряется, рост эффективной денежной массы повышает цены, цена товарной массы в целом растет быстрее денежной. Денег перестает хватать для обслуживания товарооборота. Приходится заключать бартерные сделки. Они слишком примитивны для длинных технологических цепочек. Парализуется высокотехнологичная промышленность, где партнерствуют десятки хозяйствующих субъектов. Затем рушится и остальное производство, ибо все оно в какой-то мере зависит от продукции сравнительно высоких технологий. Итак, первопричина нынешнего кризиса – массированный вывод производства в регионы дешевой рабочей силы. Но почему она дешевая? Традиционное, у нас популярное благодаря Андрею Петровичу Паршеву объяснение, благодатные природные условия, снижающие затраты на жизнеобеспечение, не проходит. Защититься от удушливой жары, ливней и землетрясений в тропиках не проще, чем от снега и холода в Сибири. Очевидно, дело во второй природе, человеческом обществе. Именно его примитивное устройство принуждает жителей третьего мира существовать впроголодь, паковаться в обноски, работать по 25 часов в сутки, то есть жить на уровне, уже почти век забытом во втором социалистическом мире и под давлением революционного примера в первом. Высокий уровень жизни развитых стран прежде всего результат десятилетий международной солидарности трудящихся. Ныне она почти забыта. Пролетарии развитых стран подкуплены благами, почти даровыми благодаря нищете всех, на кого солидарность не распространилась. Но Маргарет Хилда Алфредовна Робертс не зря сообщила, где лежит бесплатный сыр. Дармовщина неукоснительно оборачивается не то что двойной, как скупость, а десятикратной переплатой. Перекос мировой экономики, гармонично сочетающийся с массовым иждивенчеством былых пролетариев, породил новую великую депрессию. как предыдущую, породила многовековая жизнь за счет тех же стран, тогда откровенно именовавшихся колониями. Еще в древнегреческих мифах описан единственно возможный источник изобилия, не дающий разрушительных побочных экономических эффектов – автоматизация производства. Бог-кузнец Гефест изготовил себе механических ассистентов. Даже в привычных терминах финансовых потоков понятны не чреватые разрушениями, вроде вышеописанных, схемы поставки благ, производимых вовсе без участия человека. А по мере роста изобилия разговор о цене станет бессмысленным. Экономика – наука о распределении ограниченных ресурсов. Кризисы же, хотя и не уйдут вовсе, ибо развитие всегда неравномерно, приобретут качественно иной характер. Но пока на Земле изобилуют дешевые рабочие руки, менеджерам непозволительно вкладывать ресурсы в отдаленную перспективу автоматического бесплатного, то есть обходящегося без менеджеров, производства. Без опережающего роста зарплат в третьем мире, то есть без международной солидарности трудящихся, качественного скачка технического прогресса не будет.